Мария Метлицкая, Матильда. В четверг вечером, когда Мишенька уже спал, она садилась на веранде, брала в руки карандаш и листок бумаги из блокнота, надевала на нос очки и, вздыхая, задумчиво смотрела перед собой. Ей предстояло хорошенько подумать, не пропустить ничего и, конечно же, изложить это подробно на бумаге. Она вообще обожала всякие тетрадочки, блокнотики и просто разрезанные на четыре части бумажные листы. Любила все фиксировать. Так она делала всю жизнь. А к старости, когда память подводила все больше, и на свою голову она уже и не надеялась, без этих записочек она и вовсе не справлялась. К тому же человеком она была крайне ответственным. А тут такое дело. Приближались выходные, а это означало, что приедет вся большая семья. Съедутся, конечно, все, это наверняка. Находиться в городе практически невозможно. Уже четвертую неделю стоит невообразимая, изматывающая, сумасшедшая жара. Даже здесь, на даче, воздух был раскален до предела. Земля рассохлась и покрылась глубокими трещинами. За весь месяц дождь не пролился ни разу. Лето было объявлено аномальным. Но кому от этого легче? Правда, под вечер, после 10 часов, за городом все-таки наступало, если не прохлада, то все-таки хоть какое-то облегчение. А город, конечно, не успевал остыть даже к ночи. Итак, завтра в пятницу предстояла большая готовка. Несмотря на жару, аппетит у всех, как, впрочем, всегда, будет отменный. Конечно, кто-нибудь обязательно привезет мясо на шашлык, скорее всего, Герман. Но прекрасно пойдут и холодный щавелевый суп, и непременно пироги с капустой, мясом, и, конечно, сладкие к чаю, например, с яблоками или вареньем. Да что пироги, это так, баловство. Для распешки и услады, так сказать, желудка. Еще требуется что-то посущественней, например, жаркое или жареные цыплята. Матильда тяжело вздохнула и опять задумалась. Да, и непременно квас. Свой, домашний, из женого хлеба и изюма. Все эти газированные подделки из пластмассовых бутылок она категорически не признавала. Записав все это, она придирчиво и внимательно проверила, не пропустила ли чего, и поставила в конце листа жирную точку. Завтра предстоит тяжелый день. Надо принять снотворное, чтобы хорошенько выспаться, а то будет ползать, как сонная муха. Заснуть самостоятельно она давно не надеялась. Она зашла на кухню и повесила список на гвоздь над плитой. Потом тихо подошла к двери Мишенькиной комнаты и прислушалась. Оттуда доносился мерный и негромкий храп. «Спит», – прошептала она и улыбнулась. «Слава богу, спит. Со сном у него тоже совсем не ах. Что поделаешь, возраст». На цыпочках она прошла в свою комнату, надела ночную рубашку, выпила снотворное, легла в кровать и погасила свет. Долго ворочалась и думала о своих племянниках, о Германе, самом любимом, что она, впрочем, тщательно и неумело скрывала. О том, как мальчику не везет, очередная, четвертая по счету жена оказалась еще хуже трех предыдущих. Конечно, сам виноват, все его тянет на длинноногих блондинок, а от них, как известно, ни проку, ни толку. Пора бы к 40 годам научиться разбираться в людях и не наступать на те же грабли. Но нет, не получается. Потом стала думать о Леночке. У той тоже все не слава богу. Первый муж разбогател и ушел к секретарше. Обычная по нынешним временам история. Оставил 2 мальчишек-погодок. С катушек после ухода отца они слетели мгновенно. Леночка с ними справиться не могла. И потом ее здоровье, мигрени с 15 лет. Каким только светилом не ходили, чего только не пробовали, все без толку. Только один честный профессор сказал, что эта болезнь не лечится. Возможно, пройдет после климакса. А какой климакс, если Леночке всего 42 и вдобавок никакой личной жизни? А третий племянник Борис, который год без работы, как его НИИ сократили, кормит семью тем, что левачит на машине. И это после МИФИ. Жена Ксаночка после онкологии, что-то по-женски. На инвалидности 3-й год. 2 дочки, Оля и Ларочка. Одна уже по возрасту вышла в старые девы, а другая одна с ребенком тоже маются. Квартирка тесная, крошечная, три малюсенькие комнаты, а народу... В общем, за всех болит душа. Ведь все они самые родные люди, ее семья. Утром она сразу принялась за дела. Первое дело и самое важное – обиходить Мишеньку, Михаила Борисовича. А это означает приготовить завтрак, обязательно геркулесовую кашу и два яйца всмятку. Заварить свежий чай, бросить туда пару листочков мяты, сорванной на огороде. После завтрака положить в рюмочку утренние таблетки от давления и сердечные. Дальше Михаил Борисович обычно усаживается в кресло на открытой веранде и просматривает свежие газеты. Если утро прохладное, Матильда выносит из дома плед и укрывает ему ноги, и только потом берется за хозяйство. Ставит тесто на пироги, прокручивает заранее сваренное мясо, тушит капусту для начинки, маринует цыплят, заглядывает в свой список и с удовольствием отмечает уже выполненные пункты. Ровно в 2 часа нужно покормить Мишеньку обедом. Она накрывает на стол, наливает тарелку супа и садится напротив. Мишенька ест и нахваливает. Кормить его было одно удовольствие. «Как же вкусно, Матильдочка!» – каждый раз удивляется он. А она в который раз расцветает. «Ты самый благодарный кушатель!» – шутит она. 10 лет прошло, как не стало Изы. 10 лет!» После ее похорон Мишенька грустно пошутил. «Перехожу в твое безраздельное пользование». Все это было бы почти смешно. Родители были затейники. Девочек-погодок назвали Матильда и Изольда. Наверное, им казалось, что это очень красиво. Правда, Изольде повезло больше. Она сразу же сократила себя до короткого и емкого Иза. А вот Матильда никак не сокращалась. Матя, Тильда... Похоже на собачьи клички. Ей вообще категорически не шло это опереточное имя. Матильда представлялась ей тоненькой, легкой, воздушной, с рыжеватыми кудрями и задорным вздернутым носом. А она была девочкой полной, неуклюжей, с длинной косой и в очках с толстыми линзами. Была Матильда тихой, пугливой, задумчивой, легко краснеющей, забиралась в кресло с ногами и читала, читала без конца все, что попадалось под руки». Была записана сразу в 3 окрестные библиотеки. Мать тяжело вздыхала, понимая, какая невеселая женская судьба уготована дочери, и называла ее синим чулком. А вот Иза родителей радовала. Легкая, смешливая, озорная. К тому же хорошенькой глаз не отвести. С 14 лет отбоя от кавалеров не было. В школе первая красавица. Учебой себя, правда, не утруждала. Говорила, что и так жизнь устроит. Оказалось, права. Мать за нее очень беспокоилась. И, как оказалось, не зря. В 16 лет Изольда сделала первый аборт. Мать все устроила шито-крыто, не дай бог отец узнает, и со злостью бросила дочери. «Хоть бы замуж тебя поскорее взяли, намучаемся мы с тобой». Вступительные экзамены Иза завалила и через 1,5 года выскочила замуж. Муж, избалованный профессорский сынок, оказался бездельником и полным ничтожеством. Через 1,5 года она вернулась под родительский кров, устроилась секретарем в суде и вскоре закрутила роман с адвокатом, известным, немолодым и женатым. Матильда поступила в Институт культуры на библиотечное отделение, была уверена, что нашла дело точно по душе. И, о чудо! На 3-м курсе у нее появился ухажер. На институтские вечера приглашали молодых людей из технических вузов. Ведь родной кулек, как называли Институт культуры, был заведением девчачьим. Матильда оказалась там случайно, затащила подружка. Стояла тихо в уголке и мечтала поскорее смыться. Но тут ее пригласили на медленный танец. Матильда залилась пунцовым румянцем и хотела было отказать кавалеру, но подружка почти выпихнула ее вперед. Кавалер представился. «Михаил». И она, мучительно краснея, произнесла свое, как ей казалось, смешное и нелепое имя. Он удивился, по-моему, красиво, во всяком случае, точно необычно. Пригласил ее еще на 2 танца и, увидев, что она засобиралась домой, вызвался проводить. Матильда влюбилась в новоиспеченного кавалера со всей пылкостью неискушенной души. Теперь Михаил встречал ее после занятий, и они бродили по улицам, болтали обо всем на свете, заходили в музеи, в киношки и с каждым днем открывали у себя все больше общего. Был ли Михаил в нее влюблен? Нет, скорее всего, нет. По крайней мере, на пылко влюбленного он похож не был, не пытался ее поцеловать или приобнять, не брал за руку. Просто ему было с ней интересно, она не походила на окружающих его девиц и определенно была ему родственной душой. Матильда похудела, что, впрочем, ей очень шло, осунулась, не спала ночами и писала наивные трогательные стихи о любви. И была абсолютно и беззаговорочно счастлива. У Изы же все шло наперекосяк. Кавалеры как-то сами собой рассосались. Ее любовник встречался с ней крайне редко, урывками. Он действительно был очень занятой человек, к тому же обремененный большой семьей. Иза злилась, дурнела и много плакала. Вечерами крутилась у телефона, ждала звонка, раздражалась на родителей и на сестру, видя ее счастливые влюбленные глаза. Как-то после очередного похода в театр Матильда впервые пригласила Мишу в дом. «На чай», — сказала она. Сидели на кухне, и мама кормила их ужином. Вышла Иза. С усмешкой оглядела всю компанию и сказала что-то едкое и извительное. Матильда покраснела, а мама вздохнула и покачала головой. Миша сидел, опустив глаза. Через месяц он пришел с букетом гладиолусов и попросил Изиной руки. Матильды дома не было. «А как же Матильда?» — растерянно спросила мать. Миша удивился. «А при чем тут Матильда? С Матильдой мы просто друзья». Тем же вечером Иза встретилась с любовником и сообщила ему, что ей поступило предложение руки и сердца. «Конечно, выходи!» — устало кивнул адвокат. «Пора же как-то упорядочить свою жизнь». Она посмотрела на него долгим и внимательным взглядом, развернулась и пошла прочь. Тем же вечером объявила Михаилу, что принимает его предложение. Что творилось с Матильдой, знал только Бог. Мать смотрела на нее и украдкой вытирала слезы. Отец хмурил брови и отводил глаза, а Иза была весела и беспечна. Шила у портнихи свадебное платье и бегала по магазинам, ища белые туфли. Матильда лежала на кровати лицом к стене. Вошла Иза и раздвинула шторы. Матильда зажмурилась от яркого света, Иза присела на край кровати и потрепала по голове. «Эй, вставай! Хорош валяться! У сестры свадьба на носу, а она трагедь разыгрывает!» Матильда дернулась и сбросила Изину руку. «Нет, я не понимаю!» — искренне возмутилась Иза. «Ну что поделаешь, если он выбрал меня? Разве я в чем-то виновата? В конце концов, у вас же ничего не было, вы же просто дружили. Или я не права?» Матильда села на кровати и, не глядя на сестру, тихо сказала. «Ты права, Иза. Конечно, ты, как всегда, во всем права». «Ну вот и порадуйся за меня», — радостно подхватила Иза. «И за своего друга, между прочим, тоже». Матильда кивнула. Свадьбу справляли дома. Матильда помогала матери резать салаты и накрывать на стол и молила Бога, чтобы эта пытка поскорее закончилась. «Только бы все это пережить», — шептала она. День свадьбы был яркий, солнечный, с легким дуновением свежего ветерка. А когда подъехали к ЗАГСу, пролился короткий теплый грибной дождь. И после на небе высветилась яркая и четкая радуга. Это, к счастью, расплакалась мать и бросила испуганный взгляд на Матильду. Матильда улыбнулась и кивнула. «В конце концов, два любимых и родных человека счастливы», — подумала она. Именно в тот момент она навсегда поставила точку на своих страданиях и сомнениях и запретила себе считать, что она несчастна. После свадьбы молодые уехали жить к Михаилу. У него была своя комната в коммуналке в Новых Черемушках. Через год Иза родила первого сына, Бориса. Матильда приезжала к сестре через день постирать, приготовить обед, погулять с племянником во дворе. Родители старели, болели. Отец перенес почти подряд два инфаркта, а мать мучили ноги, сильнейший артроз. Матильда приняла все хозяйство на себя, смиренно и без роптаний. Продолжала ездить и помогать сестре, та была беременна вторым ребенком, родилась дочка Леночка. Матильда старалась убежать вечером пораньше, до прихода Михаила с работы. Душа все еще болела, видеть его было тяжело, но она искренне радовалась, что у сестры хорошая и счастливая семья, и очень огорчалась, когда Иза после семейных ссор жаловалась на мужа. Она хорошо знала непростой характер сестры и понимала, как нелегко приходится с ней Мишеньке. Да-да, про себя она по-прежнему называла его Мишенька. Родители ушли совсем не старыми один за другим. Сначала мама, потом отец. После смерти матери отец так и не пришел в себя, часами сидел в материнском кресле и смотрел перед собой. Так в ее кресле и умер. Просто заснул и не проснулся. Матильда осталась одна. Вот тогда-то сестра и предложила ей съехаться, обменять комнату Михаила и трехкомнатную квартиру Матильды. «Я же тоже имею на нее право», — заявила Иза. «И потом ты одна, а так будешь в семье». Изольда считала, что делает великое одолжение, освобождая Матильду от одиночества. Да и потом, им жить вчетвером в коммунальной комнате, а Матильде одной в отдельной трехкомнатной. Разве это справедливо? До желаний самой Матильды никому не было дела. В общем, съехались. Полгода подбирали варианты, учитывали только пожелания Изы. В новой четырехкомнатной квартире Матильде досталась самая маленькая восьмиметровая комната с окнами на север. Любимый родительский буфет, старинный, еще прабабкин, с резными деревянными лилиями по фасаду, Иза безжалостно выкинула. Матильда плакала, умоляла сестру сохранить буфет, хотела поставить его в свою комнату, но не позволила кубатура. К тому же Иза кричала, что везти в новую квартиру этот хлам она не позволит. Сразу стало ясно, кто в доме хозяин, и что роль Матильды четко определена. Ей предстоит быть приживалкой. Единственное, что удалось спасти – любимое мамино кресло и родительский торшер. Домашние хлопоты, уборка, стирка, глажка и готовка достались безропотной Матильде. Считалось, что Иза занимается детьми. Хотя и здесь не обходилось без Матильдиной помощи – сварить вечернюю кашу, выкупать детей, почитать на ночь книжку. Иза мечтала выйти на работу – поэтому она предложила Матильде оставить службу в библиотеке и полностью заняться домом. От возмущения Матильда задохнулась и расплакалась. «Ну, знаешь, так распоряжаться моей жизнью!» В первый раз сестры не разговаривали около месяца. Иза называла это «бунт на корабле» и посмеивалась. Михаил Борисович в отношения сестер не влезал, делал вид, что ничего не замечает, в общем, выбрал для себя удобную позицию. Иза вышла на работу, устроилась секретаршей к начальнику стройуправления. Детей отдали в сад. Конечно, они начали без конца болеть, хватали все подряд, и свинку, и кори, и ветрянку. Иза укорительно смотрела на Матильду. Матильда отводила глаза и чувствовала себя виноватой. А когда Иза забеременела третьим ребенком, все само собой встало на свои места. Матильда ушла с работы. Беременность Изы проходила очень тяжело. Страшный токсикоз и угроза выкидыша. Детей из сада забрали, Иза боялась инфекций. Сама она почти целыми днями лежала, кружилась голова и безумно тошнила. Матильда полностью взяла на себя дом, и детей, и Михаила, и сестру. Третий ребенок, мальчик, родился недоношенным и очень слабым. И этого ребенка, которому отдавала всю свою душу, заботу и жалость, Матильда и полюбила больше всех. Работал теперь один Михаил. Какая зарплата у специалиста, пусть даже у ведущего? Слезы, а не зарплата. И такая огромная семья. Матильда научилась переплетать книги. По тем временам платили за эту работу неплохо. А по утрам разносила телеграммы, благо почтовое отделение находилось на первом этаже их дома. Однажды у Матильды появился кавалер. Одинокий вдовец Виктор Петрович. Матильда принесла ему заказное письмо. Виктор Петрович пригласил почтальона выпить чаю, и знакомство завязалось. Как-то раз сходили в кино, пару раз погуляли в парке, один раз сходили в театр. Матильде он нравился, тихий, положительный, не пьющий. Он предложил переехать к нему. Тем же вечером она рассказала все сестре. У Изы началась истерика. Брызгая слюной, выкатив глаза, она кричала Матильде, что та полная идиотка и законченная дура. «Он хочет использовать тебя, нанять бесплатную домработницу, проехаться за твой счет, и ты будешь стирать ему носки и мыть за ним грязные кастрюли, а потом ты ему надоешь, и он выкинет тебя на улицу. И куда ты денешься? В дом престарелых? Обратный путь тебе заказан, я предательство не прощаю». Матильда сидела на стуле, опустив глаза, и тихо плакала. Тем же вечером она сказала Виктору Петровичу, что переехать к нему не сможет, и предложила просто встречаться по выходным. А он ответил, что его это не устраивает, так как ему надо устраивать свою жизнь, и добавил, что будет искать другую соискательницу на место законной супруги. «Вот видишь, я была права», — торжествующе объявила Иза. «Ты была ему нужна только в роли домработницы, а здесь ты в своей семье и в своем доме». Матильда поплакала и признала правоту сестры. Матильда сказала Виктору Петровичу, что он свободен от своих обязательств и вправе устраивать свою жизнь. Он вздохнул и сказал, что ему очень жаль. Такие порядочные и приличные женщины встречаются нечасто. Больше с Виктором Петровичем Матильда не виделась. Лишь однажды, спустя примерно полгода, они столкнулись в дверях продуктового. Виктор Петрович нежно держал под руку свою спутницу, миловидную, пышнотелую, крашеную блондинку средних лет в высокой норковой шапке. Он отвернулся и сделал вид, что Матильду не заметил. А дети росли, и хлопот прибавлялось. Один принесет из школы грипп или коклюш, болеют всем скопом по полной программе. Денег вечно не хватало, продукты достать было все труднее и труднее. Разнеся телеграммы, Матильда начинала борьбу за выживание. 2 часа отстоять за мороженым мясом, где костей больше, чем самого мяса. 2 часа за сыром и колбасой, еще 1,5 за солеными абхазскими мандаринами, определенно снятыми незрелыми. Если повезет, схватит ветку недозрелых бананов, 1 кг в руки. Кому объяснять, что в семье 3 детей, таким же замученным, еле стоящим на ногах теткам? Она еле тащилась домой с необъятными сумками, а дома сестра устраивала очередной разнос. И мясо не то, и сыр подсохший, и фрукты зеленые. Как их давать детям? Матильда опять плакала и пыталась оправдаться. Летом была дача, а там хлопоты еще больше, чем в городе. Ездить за продуктами в ближайший поселок или в Москву, готовить на кирогазе, таскать воду из колонки и полночи почти до утра ждать, пока дети вернутся с гулянок и свиданий. В 10 классе Леночка влюбилась и бросила школу. Узнали они об этом почти перед самыми выпускными. До этого Леночкин возлюбленный доставал медицинские справки. Его мать работала в районной поликлинике. Когда охватились, оказалось, что Леночка на 4-м месяце. В РАНО пошли навстречу, ее перевели в вечернюю школу. Да это ладно. А что делать со всем остальным? Перепуганный кавалер жениться не отказывался, но разве в этом дело? В общем, худо-бедно сыграли свадьбу, и Леночка переехала в дом свекрови. А там отношения не сложились с первого дня. Свекровь обвиняла Леночку, что та совратила ее чудесного мальчика и поломала ему жизнь. Ну, совратила, понятно. 2 неопытных птенца наломали дров и сами были напуганы до смерти. Когда Леночка родила, Матильда стала приходить к ней почти ежедневно. Стирала ползунки и пеленки, гуляла с малышом, чтобы Леночка могла хоть часок прикорнуть днем. Готовила ужин, чтобы не злить привередливую свекровь. И тихо под вечер исчезала, чтобы никого не раздражать. Борис поступил в институт. Мальчик вроде серьезный, положительный, но нездоровый. В 17 лет у него обнаружили диабет. Женился он на 2-м курсе. Ксаночка была приезжей из Курска. Девочка тихая, скромная, воспитанная. Но Иза ее не взлюбила. Называла забитой овцой и добавляла, что ее сын мог определенно рассчитывать на лучшее. Хотя бы на москвичку с жилплощадью. Прописать к себе девочку она отказалась. Молодые обиделись и съехали в общежитие. Через год Ксаночка родила первую дочку, Олечку. В общежитии восьмиметровая сырая комнатушка, общая кухня и туалет с душем на соседнем этаже. Как выкупать ребенка? Ставили в комнате таз, и Борис таскал ведрами воду, которую грели кипятильником. Матильда старалась помочь, чем могла. Возила в сутках обеды, суп, второе. Ксаночка плакала и говорила, что без нее они бы пропали. Герман пустился во все тяжкие. Талантливый парень, все ему давалось легко. А учиться не захотел. Увлекся гонками на машинах, а там тотализатор, легкие деньги. Потом начался ипподром, дальше карты. Баб, море. Сошелся с одной, старше его лет на 10, из деловых, работала в ресторане метрдотелем. Еще спекулировала, тряпки, посуда, золото. Была не дура выпить. Жили весело, на полную катушку. Кабаки и гулянки, поездки в Сочи и Прибалтику. А там снова кабаки и гулянки. Иза сходила с ума, кричала Матильде, что это ее воспитание, что она распустила и избаловала детей. Матильда неловко оправдывалась и, как всегда, уходила к себе плакать. Михаил Борисович молча страдал. Дети не оправдали его надежд. А потом заболела Иза. Болезнь тяжелая, длительная и неизлечимая. Лимфогранулематоз. Человек не живет и не умирает, мучается, теряет силы. Какой-то врач сказал Изе, что она заболела на нервной почве. И она обвинила во всем детей, безалаберных и безответственных, изуродовавших свои и ее жизни. Мужа равнодушного, думающего только о работе, и, конечно, сестру, приложившую ко всему этому руку. Но было не до обид и слез. Надо было вытаскивать Изу. У Бориса и Леночки дети, очень непростая жизнь. У Германа своя история, какие-то неприятности с органами. А Мишенька совсем сник и растерялся. Сидел за столом и смотрел в одну точку. Всех надо было вытаскивать и всем помогать. Матильда стала главной в семье. Больница, врачи, Иза, племянники, внуки. Домашние хлопоты, передачи в больницу и, конечно, потерянный и растерянный Мишенька. Все было на ней. «Только бы хватило сил», — шептала она по ночам. И не умела, своими словами молилась, выпрашивала у Бога здоровья сестре, душевных сил Мишеньке, благополучия племянникам и терпения и физических сил себе. Когда забирали Изу из больницы на Каширке, жизнь в доме становилась вовсе невыносимой. Больная обижалась, капризничала по любому поводу, привередничала в еде. Матильда откликалась на любую просьбу сестры, пусть самую нелепую, уговаривала себя, что надо держаться. Летом вывезли Изу на дачу, поставили кровать под яблоней, и Иза целый день лежала и дремала. Однажды позвала Матильду, обняла ее и стала просить прощения. «За что?» — изумилась Матильда. «За все», — усмехнулась Иза. «Ты же знаешь, есть за что». «Но это дела давно минувших дней, стоит ли говорить. Жизнь сложилась так, а не иначе, да и вообще уже все почти прошла», — улыбнулась Матильда. «Знаешь, мне осталось немного. Не перебивай, я это чувствую». Иза вздохнула и взяла Матильду за руку. «У меня к тебе просьба». Она замолчала и долго смотрела перед собой. «Не бросай Мишу. У детей своя жизнь, а он на земле один, ни друзей, ни родни». Иза опять усмехнулась. «Но с друзьями это, положим, я постаралась. Ты же знаешь, как я не любила все это. Дети эгоисты все в меня, до отца им не будет никакого дела. А без тебя он пропадет. Ты это и без меня знаешь». Сестры долго сидели, обнявшись, и молчали. В конце августа Изе стало хуже, и ее отвезли на Каширку. А через 2 недели ее не стало. После похорон Михаил Борисович почти не выходил из своей комнаты. Есть отказывался, пил только чай. Матильда тихо заходила, ставила поднос с чаем и бутербродами, а он лежал лицом к стене и не поворачивался. На ее робкие вопросы не отвечал. Матильда уходила к себе и плакала. Через месяц вышел на работу. Приходил вечером, молча кивал Матильде. молча съедал оставленный на столе ужин и уходил к себе. Приходили дети и внуки. Он смотрел на них с растерянной улыбкой, и казалось, что и они были ему в тягость. Однажды Матильда постучалась к нему в комнату и сказала, что нужно поговорить. Она считает, что им нужно разменять квартиру. Она согласна на любую и в любом районе. Он удивленно посмотрел на нее и признался, что ничего не понимает. Она терпеливо и медленно объяснила, что он еще молодой мужчина и может устроить свою жизнь, а она ему сейчас точно помеха. Он покачал головой и рассмеялся. «Сбагрить меня хочешь?» «Что ты?» – испуганно вскрикнула Матильда. «Как такое тебе могло прийти в голову?» «А тебе?» – удивился он. «Мы же семья, теперь, правда, в таком вот укороченном виде», – сказал он и заплакал. Матильда обняла его и погладила, как ребенка, по голове. Ровно в 60 Михаил Борисович ушел на пенсию. Объяснил, что в последние годы абсолютно не видел смысла в своей работе, все пустое и надуманное. По утрам после завтрака, взяв список четкими буквами, написанный Матильдой, шел в магазин. Матильда тем временем убирала квартиру и готовила обед. Потом они вместе выходили на улицу, если было надо, в поликлинику, в сберкассу или на почту. Два раза в месяц ездили на кладбище к родителям и Изе. Потом возвращались и обедали. А после обеда Михаил Борисович ложился отдыхать, а Матильда смотрела очередной сериал и что-нибудь обязательно вязала. Или носки внукам, или шапочки девочкам, или теплый свитер Мишеньке. На дачу выезжали рано. На первые майские Михаил Борисович топил печь и убирал участок. Матильда сажала цветы и зелень, хлопотала по хозяйству. Вечером обязательная часовая прогулка. Дни текли размеренно и однообразно. А в пятницу начинались настоящие хлопоты. Первыми приезжала Леночка с мальчишками. Оно и понятно, ездили они на электричке, а там хоть куча народу и давка, но зато никаких пробок, и можно рассчитать время. Мальчишки, естественно, были голодны, как волчата. Матильда кормила их обедом, потом они убегали в поселок, а Леночка ложилась отдыхать. Потом приезжал Борис с семьей, женой Ксаночкой, дочками Олей и Ларой, и Лариным сыном Данилкой. Матильда опять накрывала стол и кормила всех обедом. Борис от усталости засыпал прямо в кресле за столом. Ксаночка уходила в дом отдыхать. Что поделаешь, больной человек. Данилка капризничал и плохо ел, а сестры лениво переругивались. Матильда убирала со стола и мыла посуду. Совсем поздно, часам к 10, а то и позже, на дачу приезжал Герман с очередной молодой женой. Все, отдохнув, просыпались и требовали чаю. А Герман, любитель шашлыка, разводил мангал. И опять в который раз накрывался стол, и все садились ужинать. Матильда ввалилась с ног и с тревогой смотрела на Мишеньку. Она мерила ему давление, давала вечерние таблетки и уговаривала ложиться спать. Но молодые сидели почти до утра. Все утихали и расходились, когда уже начинало светать. И тогда Матильда засыпала. А утром хлопоты почище вчерашних. Просыпаются все в разное время, долго, не торопясь, обязательно завтракают, варят бесконечный кофе, спорят, смеются, раздражаются. Наконец, с грехом пополам, все сытые и начинают шумно и суетливо собираться на озеро. Озеро не близко, 20 км от дачи. Матильда моет фрукты детям, наливает квас и выдает полотенца и подстилки. Наконец, на двух машинах они уезжают. В изнеможении Матильда плюхается в кресло и сидит около часа. Потом с тревогой смотрит на часы. Скоро все вернутся и, разумеется, голодны. Опять накрывает на стол, режет хлеб и салат и ставит на огонь картошку. Все с шумом вытряхиваются из машин, ругаются из-за очереди в душ и, наконец, усаживаются обедать. Так проходят суббота и воскресенье. Матильда еле держится на ногах. Собирает в пакеты оставшиеся пироги и зелень с огорода с собой в Москву. Все в очередной 25-й раз садятся пить чай на дорожку. У Михаила Борисовича от шума и суеты поднимается давление. Матильда с тревогой смотрит на него и пытается уложить в кровать. Наконец все целуются и рассаживаются по машинам. Матильда выходит на улицу и машет им вслед. Все? Слава Богу, все. И эти выходные пережили. Она немного стыдится своих мыслей, ведь это все ее любимая семья, самые родные люди. Просто она очень устала. Очень. Возраст. Тяжело вздыхает она и медленно идет к дому. Она с тревогой осторожно заглядывает в комнату к Мишеньке, но он дремлет. Она еще долго, часа два, убирает со стола посуду, разводит в тазу теплую воду с жидким мылом, перемывает и перетирает все до блеска, подметает. Потом вздыхает, одной метлой тут не обойдешься, наливает в ведро воды и начинает мыть пол. Потом стелит свежую скатерть и идет на участок и срезает несколько крупных пионов, белых, розовых и темно-бордовых. Ставит их в вазу на стол и с удовольствием оглядывает кухню и террасу. Потом заваривает свежий чай, обязательно с двумя листиками свежей мяты, как любит Михаил Борисович, Мишенька. Потом, еле живая, она присаживается на табуретку, и вдруг ей приходит в голову мысль, что на ужин ничего не осталось. Все до крошки подъели. Она идет к холодильнику и достает пачку творога. Через 15 минут готовы свежие с изюмом сырники. Вдруг Мишенька захочет перекусить с вечерним чаем. Матильда укутывает миску полотенцем и опять приоткрывает дверь в его комнату. Видит, что он крепко спит. Она тихонько гасит ночник, на цыпочках выходит и осторожно, плотно закрывает дверь в его комнату, убирает миску с сырниками в холодильник, наливает себе свежего, только что заваренного чаю, берет в буфете две карамельки и идет к себе в комнату. Надевает любимую ночнушку, старенькую, вытертую, фланелевую, уютную, ставит чай на тумбочку у кровати и зажигает ночник. Она ложится в постель и с удовольствием вытягивает гудящие, опухшие ноги. Потом съедает карамельки и запивает их уже остывшим, но все еще ароматным чаем. Пробует почитать на ночь любимого Бунина, но чувствует, что у нее слипаются глаза. Гасит ночник и закрывает глаза. Из открытого окна веет ночной лесной прохладой. Она думает о том, что сегодня снотворное ей наверняка не понадобится. И с удовольствием мечтает о завтрашнем дне, таком тихом, размеренном и предсказуемом. О завтраке вдвоем с Мишенькой, о дневных таких приятных хлопотах, о вечерней спокойной прогулке по любимым и знакомым улицам, о чае вдвоем на веранде, в полной тишине и покое, о просмотре и обсуждении вечерних новостей. И еще она думает о том, что, пожалуй, никогда не была так счастлива, как сейчас. Она стыдится этих своих, как ей кажется, крамольных мыслей, но засыпается счастливой улыбкой и слышит, как где-то отдаленно гремит гроза. Небо вдруг светлеет от внезапных зарниц, а это значит, что, скорее всего, прольется долгожданный дождь и, наконец, принесет облегчение измученным жарой людям. Да, дорогие друзья, прочитав этот рассказ, и вообще вот во время чтения, особенно во второй половине, меня все время не оставляла мысль. Я помню, как в юности, в школе, в молодости мы читали литературу, на уроках литературы, в пошкольной программе, и там все время вот шла речь о том, что в жизни всегда есть место подвигу, что есть герои, что на них надо равняться, что все мы должны брать с них пример. Есть подвиги там во время войны, не приведи Господь, конечно, никому-то их повторять, и, не дай Бог. Но вот я прочитала этот рассказ и подумала, что действительно подвигу в жизни есть место, а есть просто жизнь как подвиг. Вот я считаю, что у этой женщины, у Матильды, вот просто вся ее жизнь — это один Сплошной подвиг. В этом, наверное, есть какой-то альтруизм, который вот так, видимо, совпал с ее характером, с ее душевным состоянием. Хотя ведь и ей хотелось счастья, вот когда не отпустила ее сестра, орала, что этот Виктор Петрович будет ее использовать как домработницу. Можно подумать, она ее не использовала. Просто боялась, что лишится, как говорится, бесплатной рабсилы. Это, по-моему, ясно всем. Но вот именно то, что жизнь как подвиг, мне кажется, это в полной мере подходит вот к этому рассказу. Хотя, конечно, человек и чувствует себя счастливым, что вот умиротворенным, что семья, и любит она всех абсолютно искренне. И сестру она свою любила, и Мишеньку она также любит. И счастлива она. Конечно, слава Богу, что она сама от этого счастлива. Но с другой стороны, не дай нам, Господи, таких подвигов, если честно. Дорогие мои читатели, если вам понравилось, если вас, так сказать, зацепило, ставьте лайки. И очень хотелось бы услышать ваше мнение. Делитесь в комментариях своими мыслями, может быть, своими историями. Я думаю, что здесь есть о чем подумать, есть о чем поговорить. Или просто, с одной стороны, посочувствовать, а с другой стороны, порадоваться за человека, что ли. Так что будем читать вместе.